Глава 24. Эсмира. Между нами воцарилась тишина. Я даже дышать перестала. Игорь смотрел на меня взглядом, который я никак не могла понять. Он встал, и мне стало страшно. Зря я во всем призналась. Зачем? Какая я дура? Никому не нужна такая уродливая правда. Я превратилась в камень, когда он отвернулся от меня. Я кусала губы, чтобы не закричать. Моя самооценка упала на самое дно. Конечно, он не хочет теперь смотреть на меня. Я противна ему. Я встала со стула и быстро побежала в комнату. Из глаз покатились слезы. Меня начало трясти, словно в лихорадке. К горлу подкатила тошнота, я едва успела добежать до ванной. У меня началась самая настоящая паническая атака. Сейчас я находилась во власти своего кошмара. Такое ощущение, что я проживаю события того дня снова и снова. Я чувствую чужие руки, боль, проникновение, свою беспомощность и страх. Нет, нет, нет. Этого нет. Все закончилось давно. Я это пережила. Игорь нашел меня забившийся в угол ванной комнаты. Я обняла колени руками и раскачивалась из стороны в сторону. Он хотел дотронуться до меня, но я отшатнулась от него. «Не трогай!» – взвизгнула я. «Выйди, пожалуйста, дай мне минутку». Он внимательно смотрел на меня. Его лицо выражало беспокойство. Он встал и вышел, но дверь не закрыл. На трясущихся ногах со второй попытки я встала с пола. Подошла к зеркалу и едва не закричала. На меня смотрела незнакомка. Я выглядела ужасно. Глаза лихорадочно блестят, бледные, с искусанными в кровь губами. Я похожа на перепуганного зверька. Сделала несколько глубоких вдохов, почистила зубы, умылась и вышла в комнату. Игорь с Марселем сидели на кровати, я не смотрела на Меркулова. Достала чемодан и стала собирать свои вещи. «Что ты делаешь?» – спросил Игорь. «Я… Мы сегодня уедем отсюда, не переживай». «Перестань. Посмотри на меня, малыш». Это приказ, но я не реагирую. Продолжаю запихивать вещи в чемодан. Слышу позади себя шаги, я знаю, что Игорь подошел ко мне. «Эсмира, перестань. Ты никуда не поедешь». «Не трогай меня!» Снова кричу. «Потому что, если Игорь до меня дотронется, то я сломаюсь. Я просто не смогу это выдержать. Мне не нужна его жалость и его отвращение. Мне кажется, я умру на месте, если увижу эти эмоции. Просто не трогай меня, Игорь». «Хорошо, не трогаю». Он поднял руки вверх. «Посмотри на меня». Я отрицательно качаю головой. «Поговорить мы можем?» «О чем? О подробностях? Я не знаю, почему цепляю его. По факту он вообще ничего не сделал. Это моя реакция ненормальная. Я думала, что давно справилась с этим. Я начинаю плакать сильнее. Прости, прости за это. Я думала, что смогу спокойно рассказать. Не ожидала, что будет такая неправильная реакция». Говорю я. «Здесь нет правильно-неправильно, малыш. Ты так чувствуешь, и это нормально». «Я не хочу ничего чувствовать», — шепчу я. «Знаю. Я хочу тебя обнять. Можно?» «Нет». «Хорошо. Тогда, может, отпустишь чемодан? Просто поговорим». «Хватит разговоров со мной, как с душевнобольной, Меркулов. Просто маленький срыв, а ты едва смирительную рубашку на меня не надел». Фыркаю, вытирая слезы со щек. Опускаю ручку чемодана и сажусь прямо на пол. Марсель тут же забирается мне на колени. Я обнимаю любимый комочек, чувствую, как чернота уходит из моей души. Игорь тоже садится на пол. На самом деле я помню не все. Лишь обрывки, но они сводят с ума. Начинаю тихо рассказывать, почесывая Марса. Он придает мне силы. Моя психолог сказала, что так бывает. Это нормальная реакция нашего мозга. Так даже лучше. Но иногда накатывает. Я помню их смех, запах сигарет и алкоголя. Помню, как от них пахло эксклюзивным парфюмом. Когда слышишь про такие случаи, то думаешь, что с богатыми такого не может произойти. Особенно со мной. С Эсмирой, мать ее Имановой. Громко смеюсь. Но ведь и мой ублюдочный муж и его друзья не пальцем деланные. Родители шишки. Они осквернили не просто мое тело. Они разорвали на части мою душу. Убили меня. Я поэтому не могу иметь детей. А я была беременна. Говорю и закрываю лицо руками. Начинаю плакать. А потом... Потом слышится звук битого стекла. Я вздрагиваю и плачу сильнее. Игорь орёт раненым зверем. Звуки крушения номера пугают до одури. Марсель сбежал, а я боюсь просто пошевелиться. Не знаю, сколько это продолжается, Игорь просто сходит с ума. Когда все стихает, я продолжаю. Никто не знает, кроме Теомана. Я ему позвонила. Он все решил и меня отвез в больницу. Сделал так, чтобы никто ничего не узнал. Не знаю, зачем тебе рассказала. Иногда просто накатывает. Когда я счастлива, мне становится страшно. Я готовлюсь к худшему. Я недостойна быть счастливой. А ты? Ты найди себе нормальную девушку, которую не имели толпой. Ты достоин большего. Игорь резко выдыхает и опускается передо мной на колени. Я слышал твои слова. Слышал, как ты призналась мне в любви. И я понимаю, что ты сейчас делаешь. Спасибо, что доверилась, малыш. Что я могу сказать? Это пиздец. Я хочу убивать. Хочу откопать этих ублюдков, убивать медленно раз за разом. Но я очень горд тобой. Ты не жертва. Ты пережившая насилие. Его слова отдаются теплом где-то внутри меня. Он не жалеет меня, а гордится. А потом он хватает меня пятернёй за скулы и заставляет на себя смотреть. Ты думаешь, я не понимаю, что ты делаешь? Сказала о своих чувствах и испугалась? Ждешь чего-то плохого? Что можно ждать от такого ублюдка, как Меркулов? Думаешь, что после твоих слов случится что-то плохое? Ты права. Сжимает мой подбородок сильнее. Сердце бьется о ребра испуганной птицей, а по коже бегут мурашки. Таким я Игоря не видела никогда. Знаешь, что случится? И это пиздец как плохо. Я отвечу на твои чувства. Я забираю твою любовь, а взамен отдаю свою. Люблю я жадно, ненасытно, маниакально. Ты встряла до конца своих дней. Я моргаю один раз, другой. Он только что признался мне в любви? Таким неромантичным способом? Он просто угрожал мне любовью в стиле Меркулова. Я тебе не противна? После всего, что рассказала. Шепчу я. Ты захочешь меня после такого? Он берет мою ладонь и кладет себе между ног. Я в шоке. У него каменная эрекция. Я всегда хочу тебя, малыш. Готова к тому, что я тебя сейчас отлюблю по самые яйца? Я смеюсь. К такой любви я готова.